я о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку. Запахло свагом русским, мы пекли о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку. Погнали. Опять проснулся в сеновале с тактичкой Даяной. Курю штакет махорки и хожу по селу пьяный. Гориллы и накур пропитаны народной свагой. Свагой. И с нами молодой принц с картошечкой и брагой. Опа! Я модный на селе, рокнул дизайн лапти. Лапти. Едем трапить баню с Кёртсом сейчас на Жигули. Городские в ахуе, то как ебем биты. В руках пивко оладья, втыкаю на печи. Запахло свагом русским, мы пекли о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку. Поехали. Запахло свагом русским, мы пекли о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку. В деревне есть один стукач, это Вуди Вудпекер. Сельхоз купюры очень злые, это агроденьги. Мутся ее пирожки, да и сельский пекарь. Самодельный самогон для самодельных белых. Со мной рядом Гарик, я варю кашу с топора. Его метла летит мне к фитичу, мы ловим снича. Я не Алеша, но я жму ее под повечь горяча. На щелке городского типа играют, когда стать врача. Запахло свагом русским, мы пекли о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку. Поехали. Запахло свагом русским, мы пекли о бабушке. Ладушки. А где мы были в гостях у бабушки. Бабушки. Что мы ели? Кашку. Что мы пили? Рашку. Русская девчина, душа на распашку.